Песнь девятая. Кончил. Ему отвечая, сказал Одиссей богоравный: «Царь Алкиной, благороднейший муж из мужей фиакийских, сладко внимание свое нам склонять к песнопевцу, который, слух наш пленяя, богам вдохновением высоким подобен. Я же скажу, что великое нашему сердцу утеха видеть, как целой страной обладает веселье, как всюду сладко пируют в домах, песнопевцам внимая, как гости рядом по чину сидят за столами и хлебом, и мясом пышно покрытыми, как из кратер животворный напиток льет виночерпий и в кубках его опененных разносит. Думаю я, что для сердца ничто быть утешней не может. Но от меня о плачевных страданиях моих ты желаешь слышать, чтоб сердце мое преисполнилось плачем сильнейшим. Что же я прежде, что после, и что, наконец, расскажу вам? Много ураниды боги мне бедствий различных послали. Прежде, однако, вам имя свое назову, чтоб могли вы знать обо мне, чтоб, покуда еще мной не встречен последний день, и в далекой стране я считался вам гостем любезным. Я Одиссей, сын Лаэртов. Везде изобретением многих хитростей славных и громкой молвой до небес вознесенный. В солнечно-светлые Итаки живу я. Там Нерион, всюду видимый с моря, подъемлет вершину лесистую. Много там и других островов, недалеких один от другого. Зам и Дулихи, и лесом богатый Закинф, и на самом западе плоско лежит окруженное морем Итака, прочие ж ближе к пределу, где Эос и Гелиос всходят. Лоно ее каменисто, но юношей бодрых питает. Я же не ведаю края прекраснее милой Итаки. Тщетно Калипсо, богиня богинь, в заключении долгом силой держала меня, убеждая, чтоб был ей супругом. Тщетно меня чародейка, владычица Эй Цирцея в доме держала своем, убеждая, чтоб был ей супругом. Хитрая лесть их в груди у меня не опутала сердце. Сладостней нет ничего нам отчизны и сродников наших. Даже когда бы роскошно в богатые обители жили мы на чужой стороне, далеко от родителей милых. Если, однако, велишь, то о странствии трудном, какое Зевс учредил мне от Трои плывущему, все расскажу я.